Глава 22. Червяк. Земля перестала дрожать, и я напряженно спросил: «Что в Африке?» Пира и Торнадо еще при первой встряске засекли движение мутанта под горой. Они отдали приказ на эвакуацию. Сейчас активность змея возросла. Он прокладывает себе путь наверх. Пусть они телепортируются в Сангис. Они ждут, пока все люди эвакуируются, не хотят бросать своих. Я заскрежетал зубами. Вот же упрямые идиоты. Хорошо, скоро буду. Черт, ну почему все так сложно? Ты готова? Нетерпеливо спросил я зомби-девушку. Меня уже не волновали ее красота и необычная внешность. Нужно было быстрее бежать в Африку и выручать ребят. «Да». Она медленно кивнула и протянула руку. И я ее пожал, и перед моими глазами всплыло сообщение. «Вы желаете заключить соглашение с Полиной?» «Тебя Полиной зовут», – искренне удивился я. «Думал, что у зомби будут труднопроизносимые страшные имена». «Да?» – она кивнула. «Андрей, я скинула тебе условия соглашения», – сказала Мэй. Я достал илонку и прочитал текст соглашения. Основной акцент был на том, что города не могли напасть друг на друга. Последний удар по зомби-командирам и торговый обмен между нами как бонус. Я вслух зачитал условия соглашения. Полина несколько минут обдумывала услышанное, а затем согласно кивнула. «Внимание! Вы вошли в топ-100 первых, кто заключил соглашение с другой расой. Получено 2 очка характеристик». «Я рада», – улыбнулась Полина. «Я тоже», – буркнул я и взлетел. «Блин, за уничтожение замка мегасильного клана мне ни хрена не дали, а вот за соглашение с зомби аж топ-100. Жесть, просто как нелогично все бесит и настораживает». Я полетел к городу крови, по пути мимоходом уничтожая редкие группы зомби. Закинул 2 очка в дух, затем связался с Леви и разбудил его. «Если вдруг мне понадобится помощь, он должен быть готов». Мэй уже связалась с Алексом, он перенесет моего демона в Африку по первому же приказу. Надеюсь, этого не понадобится. В портальном зале уже все было готово, и когда я залетел внутрь прямо через внешнюю стену башни, портальщик открыл арку. Рядом с ним стояла Мэй. «Андрей, будь осторожен». Она серьезно мне кивнула. Я вошел в портал и оказался в клановом замке города Иньян. Все вокруг ходило ходуном, пол под ногами трясло. «Андрей!» Ко мне подбежала бледная Торнадо. «Он снаружи!» «Жди!» Бросил я и вылетел за пределы кланового замка, пробив стену. «Это что за хрень?» Пробормотал я, разглядывая... червя? Огромного, толстого, кольчатого червя, который сейчас медленно поднимал свою башку. Длину тела я даже приблизительно не мог прикинуть, потому что его основная часть уходила под землю. Но вот толщина... 50 метров в радиусе, на мой точный взгляд. «Андрей!» – в ушах раздался растерянный голос Мэй. «И что делать?» Червь все поднимался и поднимался, не собираясь останавливаться. Я вернулся в клановый замок. «У вас есть амулеты телепортации?» – спросил я у Торнадо, которую трясло от страха. «Да». «Дай мне несколько». Я протянул руку. «Которые не нужны». Девушка дрожащими руками вытащила из пространственного мешочка 3 амулета и отдала мне. «Почему ты вообще тут?» – Я же приказал уходить в Сангиз, если мутант пошевелится». «Мы не можем». Торнадо шумно выдохнула и быстро покачала головой. «Вы здесь умрете». Я устало потер лицо. «Если бросим всех, не простим себя, Андрей». Торнадо упрямо поджала губы. «Как тогда жить?» «Понимаю, о чем она говорит. Как бы ни возмущался, я ведь сам же такой». «Сколько людей осталось в городе?» «Секунду». Торнадо что-то набрала на нейлонке. Я повернулся к дыре в стене и выглянул наружу. Червь продолжал подниматься. «Еще 1003», – испуганно сказала Торнадо, отрываясь от нейлонки. «Мы создали подземный переход и через него переправляем людей в найденную сканерами подземную пещеру. Первым потоком шли бойцы, чтобы очистить там все от мутантов. Пира недавно тоже к ним присоединился. Прямо сейчас по переходу переправляются старики, женщины и дети». «А если червь сломает переход?» Торнадо обреченно покачала головой. Я задержал на ней взгляд. Рыжая девчушка-студентка превратилась в настоящую красавицу и сильного лидера. Я вновь взглянул на червя. «Блин, неужели я снова потеряю людей? Если этот хрен захочет сожрать тех, кто не успел эвакуироваться, ему никто не сможет оказать достойное сопротивление». «Мэй, рядом есть враги?» Я достал из кольца умные очки и надел их. «Попробую червяка на них натравить, если он все же решит напасть». «Андрей!» Мэй замолчала и секунд через пять ответила. «На прошлый город Иньян сейчас идет целая армия из африканцев и мутантов, но в городе еще остались наши люди. Они вместе с куклами Софии создают видимость активности и сбивают птиц-разведчиков». «Ну и отлично. Покажи мне путь до них». Я повернулся к Торнадо и достал из кольца эпический автомат. «Передашь его стрелку?» «Поняла». Я вылетел наружу. Червь уже закончил подниматься и сейчас оглядывался. Его голова нависала над вершиной горы. Казалось, что еще чуть-чуть, и он до облаков достанет. «Вот же хрень!» – протянул я. «И как только подобная штука могла появиться на свет?» «Андрей, я думаю, что в океане плавают твари пострашнее». После слов Мэй вспомнил про Леви. «Звать его сюда». Но еще раз посмотрев на червя, я отмел эти мысли. «Сожрет моего демона и не заметит. Лучше постараться решить все без боя». Башка зверя повернулась и чуть наклонилась прямо мордой ко мне. И я увидел его пасть. Тоннель, по стенкам которого во множество рядов торчали острейшие пилообразные зубы. Червяк наклонил голову сильнее, и я заметил, что верхняя половина его башки испещрена красными рунами, которые сходятся в одной точке во лбу. «Он сплавился с каким-то камнем», – неуверенно предположил я. «Андрей, я вывела маршрут до африканцев на твоих умных очках». «Андрей», – на этот раз со мной связалась Торнадо, – «он смотрит прямо на людей». «Вот блин!» – червь наклонил свою башку к основанию горы. Я тяжело вздохнул. «Ну за что мне это?» Подготовился драпать и присмотрелся к мутанту. «Подземный повелитель червей, 56 уровень». «Мамочки! Я полетел так, как никогда в жизни. Я знал, что мое внимание разозлит червя, но другого выхода не видел. Андрей, он ползет за тобой». Я оглянулся и чуть не наложил штаны. Зубастая пасть червя уже была в десятки метров от меня. «Скачок!» Я переместился метров на 500 и продолжил лететь. Вдали виднелись колонны автомобилей африканцев. Умные очки приблизили картинку, и я увидел людей и мутантов, которые с охреневшими рожами смотрели на червя за мной. Мне даже на миг показалось, что мелькнуло бледное лицо Атина. Меня сверху накрыла тень. Мать! Андрей, уходи! Я почувствовал, как замедляюсь. Что-то тянуло меня вверх. Быстро достал из кольца амулет и сломал его. «Не работает! Андрей!» Я уже не мог лететь вперед. Поднял голову и увидел пасть червя, в которую всасывался воздух прямо вместе с птицами. Камень и руны на башке твари переливались красным. Я врубил бурление крови и бросил все силы на побег. Но ничего не получилось. Я с отчаянием смотрел, как в армии африканцев вспыхнуло с десяток раз фиолетовым. Командиры сбежали. Черт, как же обидно! Почему я не могу использовать амулет? Ветер поднялся настолько сильный, что редкие деревья с треском вырывались из земли и летели в пасть червя. «Андрей!» – раздался напряженный голос Мэй. «Червь каким-то образом заблокировал пространственные силы в зоне всасывания. Даже Алекс не может к нему подобраться, но может отправить Леви». «Не нужно!» – тут же отмел я предложение. «Разница в уровнях колоссальная. Леви просто зазря помрет. Вообще никого ко мне не посылай». Я усилил напор, пытаясь вырваться из зоны пожирания. «Андрей!» – Мэй и явно растерялась. «Я смогу выжить внутри». Я поднял голову и посмотрел на огромную пасть. И если учесть, что строение червя не сильно изменилось, вдруг у него там другой мир в желудке, попытался я пошутить. Сопротивляться становилось все сложнее. Дух и выносливость утекали, как вода. «Андрей, теоретически это возможно. Мы на процентов 80 уверены, что ты выживешь внутри и выберешься». «Сука!» – прорычал я кровавым лезвием, взорвав грузовик, который летел прямо на меня. Я избежал столкновения, но потерял концентрацию, и меня еще ближе приблизило к пасти. «Тогда так и сделаем», – выдохнул я. «Андрей, мы пока совсем справляемся», – голос мой дрожал. «Я буду вести переговоры с русскими в Вашингтоне. К твоему приходу все будет готово. Ты, главное, не умирай, Андрей. Без тебя нам конец». «Что с людьми в горе?» Я бросил еще одно кровавое лезвие, разрезая огромное дерево, вылетевшее прямо на меня. Раздавались дикие вопли. Червь жрал армию африканцев и мутантов. «Еще немного, Андрей, минут 20, и никого там не останется». Меня дернуло вперед, и я врезался в кузов, стремительно несущийся к пасти червя. Я тут же в бешенстве взорвал его, но это столкновение подняло меня еще на пару метров. «Андрей, червь движется, он пожирает все на своем пути. Он уходит от горы и подземного перехода. Андрей, ребята будут в безопасности». «Червяк ползет. Вот почему меня дернуло». Я поднял голову. Тварь и правда ползла вперед, не прекращая жрать. Возникла мысль сломать еще один амулет, но я не стал. Все равно толку нет. «Ну, хоть и ребят спас. Если я буду с такой скоростью тратить выносливость и дух, то долго не выдержу». Я немного снизил свое сопротивление и плавно полетел к пасти. Рядом проносились камни, деревья и мутанты. Чем выше, тем больше мусора. Я с замиранием сердца смотрел, как ко мне приближается зубастая пасть. «Как же страшно!» «Куа!» Рядом пронеслась обезьяна и исчезла в глотке червя. Я полностью сконцентрировался на предстоящем испытании. Была мысль кинуть пяток плазменных гранат внутрь, Но я быстро понял, что идея хреновая. Червь огромный, и я не смогу убить его, максимум ранить. Но кто знает, как он в таком случае себя поведет. Лучше не рисковать. Когда до пасти оставалось 15 метров, сила всасывания резко усилилась, и я уже не мог сопротивляться. Меня тупо понесло внутрь, как мусоры мутантов. Я тут же воспламенил кровавый туман, уничтожая все вокруг. Мое внимание полностью сосредоточилось на зубах твари. Внутрь я влетел легко, не задев острые, как мечи, зубы. Тяга несла меня с каждой секундой, все усиливаясь, и я лишь в меру сил корректировал свой путь и убирал препятствия. Но вот впереди показался частокол зубов, и я летел туда, где шея червя изгибалась. Я вытащил из кольца эпическое копье и заметил, как дрожат мои руки. Страшно до жути. Мимо пронеслась оторванная голова обезьяны. Ха! Внутренности будто упали вниз. Я почувствовал, как из-за набранной скорости вырываюсь из высасывающего потока и лечу прямо на зубы. Это были последние ряды. Дальше начиналась гладкая глотка твари. «А-а-а!» Я заорал и, двумя руками сжимая копье, снизу вверх силой ударил по зубам. Нужно погасить инерцию и упасть обратно, чтобы вернуться в поток и продолжить путь вглубь червяка. «Дзинь!» Копье отскочило от зуба, я смог только отсрочить столкновение. Я укрепил кровавый доспех на левой руке и взмахнул ею. Завыл я, когда острие зуба остановилось в десятки сантиметров от глаза, а затем мое тело упало вниз. Я летел, дрожал из-за дикой боли и провожал взглядом остатки своей левой руки, которой пришлось пожертвовать. Зуб словно и не заметил доспеха. Боль была адской, и я с трудом оставался в сознании. Первой мыслью была «Опять рука!», а второй «Сколько дней осталось до отката навыка регенерации?». И я его получил при 50 очках и один раз уже отрастил себе руку. Я остановил кровь в обрубке, чувствуя, как ускоряюсь и лечу вниз. Вместе со мной в потоке двигались части тел мутантов, куски камней и древесины. Но я продолжал сжигать кровавый туман, поэтому пока они мне не мешали. Я вынул из кольца несколько зелий и таблеток, все выпил. Некоторые выпали из сфер, некоторые дала мне Злата. Регенерация делала свое дело, и вскоре обрубок начал заживать и покрываться корочкой. Блин, опять я однорукий. Я не видел, сколько еще оставалось падать, мой путь освещало только кровавое пламя. Но снижение всасывающей силы я почувствовал сразу. Тут же постарался выровнять падение и вовремя услышал звуки водопада. Я не смог полностью взять контроль над полетом и избежать столкновения с жидкостью. Ноги по щиколотку оказались в ней. «А-а-а!» Я резко вырвался и завис в воздухе, тяжело дыша. Перед глазами все плыло, и я едва не потерял сознание от боли. Часть ног, которая вошла в жидкость, расплавилась. Там внизу кислота, и она сожрала мои ноги. Бах! Сзади в меня врезалась туша слона, и я чуть не грохнулся обратно. Быстро выровнялся, едва не макнув лицо в кислоту, и медленно полетел вперед. Несколько раз вдохнул и выдохнул смрадный воздух. Позади раздавался звук червяковой еды, падающей в кислоту. Тварь! На глаза навернулись слезы. Кислота не давала нормально регенерировать, поэтому ноги непрерывно жгло. Как же больно! В ушах трещал наушник, нет связи. Я постарался взять себя в руки и, продолжая неспешно лететь, огляделся. В этом месте тело червя было горизонтальным, здесь получался прямой коридор. Только вот внизу текла кислотная река. Сверху капала кислота, и из стенок тоже сочилась она же. Дрррррррр. Стенки пошли ходуном, река внизу начала раскачиваться, полетели брызги. Черт! Я создал вокруг себя кровавую сферу и все капли принимал на нее, но долго такое продолжаться не могло. Если эта часть червяка перейдет в вертикальное положение, мне конец. Ах! Кислота на ноге кольнула особенно сильно, и я вздрогнул всем телом. Что делать? Я же тут сдохну такими темпами, тупо нет выхода. Голову прострелила мысль. Трансформация! Я тут же использовал этот навык и начал изменять кровь. Нужно найти тот состав, который нейтрализует кислоту. Больше вариантов выжить я не вижу. Я продолжал лететь, непрерывно перебирая различные составы крови, но выходило хреново. Пару раз я даже усилил кислоту и чуть не потерял сознание от боли. Блин, как я теперь без левой руки и обеих ног? Хорошо, хоть они по щиколотку исчезли. Избавлюсь от кислоты и создам кровавые протезы, а там и до заживления дойдет. Навык вроде раз в 10 дней работает. Вскоре шум водопада остался позади, да и жидкость уже не так активно сочилась, но воздуха становилось все меньше. Приходилось дышать ртом и часто. Блин. Когда я понял, что еще немного и задохнусь, я вернулся назад к водопаду. Тут воздух поступал сверху, и дела обстояли гораздо лучше. Червяк продолжал пожирать Африку и ползти. Кислотная река то и дело пыталась достать меня своими брызгами. «Да!» – заорал я. Под мой ор вниз свалилось сразу несколько искромсанных крокодилов. «Я подобрал состав! Теперь кислота не могла сожрать мою кровь! Отлично!» «Дрррр!» – раздался гулкий звук, и я почувствовал неладное. «Так, а почему еда перестала падать вниз?» «Ой, мама!» Червь насытился и теперь собирался отдохнуть. Он вошел своей башкой в землю и быстро-быстро пополз вниз, а в кислотной реке поднялась огромная волна и понеслась в конец червя, в мою сторону. Бах! Меня тупо снесло. Я бултыхался в кислоте, непрерывно обновляя кровь и контролируя ее состав трансформации. Это были худшие часы в моей жизни. В какой-то момент все улеглось. Я медленно убрал кровавую защиту, пот тек с меня градом. Тут было жутко жарко. Характеристики валялись на дне, и если бы не эликсиры и фрукты в моем кольце, я бы погиб. «Это ад!» – простонал, пытаясь понять, где я. «Это уже не прямая пещера, а огромная комната с кислотным озером внизу и проходом сверху. Движения не было, червяк остановился. Буль!» В озере появилась воронка, и уровень кислоты начал снижаться. Я примерно догадался, где нахожусь, но думать об этом не хотелось. Еще раз вытерев пот, я заключил себя в кровавую капсулу и рухнул вниз, в центр воронки. Я быстро поймал поток кислоты, ловить потоки я уже умею, и двигался по нему, пока меня, наконец, не выкинуло из червяка. Капсула упала на землю и с хрустом разбилась. Она делалась, чтобы защититься от кислоты, а не от падения. Я шмякнулся на очень горячую землю и сразу же взлетел. Тут было адски жарко, и я сразу понял, почему. Червяк обвил своим телом лавовое озеро, и я, стараясь не шуметь, полетел подальше от этой твари. Никому не скажу, как выбрался. Буду врать, что разрезал брюхо червя и с боем отбился. Рука и ноги в местах ампутации болели уже не так сильно. Характеристики регенерации и выносливости делали свое дело. Главное не обращать внимания на тупую боль. Так, нужно как-то отметить место. Обязательно вернусь сюда и грохну этого червяка. Или еще лучше сделаю из него демона. Я летел и оглядывался, пытаясь понять, где я. Похоже на огромную пещеру, где то и дело встречались лавовые озера. Неплохой себе домик нашел червяк. Я замедлился, заметив небольшую ящерицу. Хм, есть идея. Я указал на нее пальцем, и ящерица резко вздрогнула. Над ее левым глазом появилась алая полоса. Хех, теперь у меня новый соклановец. Надеюсь, я смогу по татуировке отследить примерное местоположение этой пещеры. Ящерица уставилась на меня. Блин, а если она помрет тут? Я подлетел к ней, достал из кольца мешочек с ядрами и высыпал перед ней. Только попробуй подохнуть. Пригрозил я ей и полетел дальше. Решив, что лучше на всякий случай перестраховаться, я начал искать живность и добавлять ее во внешний круг клана. Иногда подкидывал ядра. Еще немного подумав, я начал сжимать свою кровь в шарики, кристаллизировать ее и прятать в разных незаметных местах и маскировать. Вдруг получится потом отследить. Наконец я остановился и достал амулет. По свету внутри фиолетового камня я понял, что тут с пространством все нормально, и артефакт исправно отправит меня в Сангиз. «Ну, слава богу!» – простонал я. Затем с помощью навыка трансформации создал себе кровавую руку и стопы и придал им цвет кожи. Нельзя пугать ребят. Выдохнул и уже хотел использовать амулет, как зацепился краем глаза за стену пещеры. Она была немного странной, на нее будто падал алый свет. Я знаю этот оттенок, подобные тени отбрасывает мое кровавое пламя. Полетел туда и заметил вход в комнату. Влетел внутрь и увидел груды больших и светящихся алых кристаллов. Это они отбрасывали свет на стены. «Хрен на себе!» – пробормотал я. «Эти штуки по-любому изменены темной сферой». Я сунул амулет обратно в кольцо. «Пожалуй, посмотрю эти кристаллы, а затем вернусь в Сангиз. Хоть какую-то добычу принесу домой».